«Пожалуй, я готов с вами бежать, куда хотите». Несколько дней ушло на то, чтобы купить лошадь и телегу. Поставили их к попу, которого знал купец, жене с детьми дружинин приказал ждать в татарской деревне Черши, а Филимону в условном месте. «Ну, Пугачев, довольный приготовлениями, — сказал купец, — я сыну своему приказал, чтобы сегодня приезжал к церкви и нас бы смотрел у попова двора. Так попросимся мы теперь у офицера». «Хорошо». 29 мая в 8 часов утра оба отправились к прапорщику Зыкову. Просили его разрешить пройти к священнику Ивану Ефимову для милостыни. Но конвойных в Остроге осталось мало, многие ушли с арестантами на разные работы, и офицер отказал. «Придут здесь с работы колодники и конвойные, тогда ступайте». В 10 часу утра их, наконец, отпустили. Сопровождающим прапорщик назначил солдата Дениса Рыбакова. Мещенков вызвался добровольно. Отправились вчетвером. Пришли к священнику в дом. Поздоровались. Купец вынул деньги и попросил купить вина, пиво и меду. С тоски иди выпить не грех. Поп и соборный дьячок сходили в кабак. Принесли вина на 15 копеек, пиво на 7 и меду на 14. Все выпили по одной чарке вина, потом по другой, по стакану пива и меда. Немного захмелели. Арестанты подливали все больше Рыбакова, и тот вскоре совсем опьянел. Посидели еще немного, затем встали, поблагодарили хозяина и попрощались. Священник запер ворота за ними и пошел домой. Четверо гостей вышли со двора и совсем близко увидели запряженную кибитку. Правил в ней Филимон Дружинин. «Эй, ямщик!» — крикнул купец, опасливо поглядывая на Рыбакова. Не догадался бы. «Что возьмешь отвезти в Кремль? 5 копеек». «Ну, постой, отвези!» Посадив пьяного, сели и сами. Филимон тронул лошадь, долго ехали по большой казанской дороге. Вдруг Рыбаков очнулся. «Что, брат, как долго едем?» «А вот видишь, голос у Пугачева был веселый. Кривою дорогой везут». Проехали еще немного. Показалось дворцовое село Царицыно. Здесь, взяв в охапку солдата, купец высадил его, и тот побрел по дороге, не понимая, где и зачем он здесь оказался. В селе он упал у дома управителя, который утром растолкал его и направил к Казани. К Острогу Рыбаков прибрел только к 9 часам вечера. Караульный же офицер донес дежурному о побеге 2 колодников на следующий день. В губернской канцелярии узнали о случившемся только 3 июня, в тот же день, когда фон Брандт получил письмо генерал-прокурора Вяземского с сообщением об указе Екатерины II о Пугачеве. Он в это время был уже далеко. Казанский губернатор распорядился искать утеклецов и в Алате, и в Малыковке, особенно в поселениях на Иргизе. Но нигде их не нашли. Да фон Брандт и не придавал этому делу особого значения. О побеге он сообщил Вяземскому только письмом, написанным 21 июня. Но отправил его не с нарочным, а приказал сдать на почту, где оно пролежало 6 дней. Губернатор извещал Вяземского, что письмо, в котором соизволили объявить именное высочайшее «Я, императорское величество, повеление» об учинении содержащемуся здесь раскольнику беглому войска донского казаку Емельяну Пугачеву наказание, его плетьми и о посылке его в Пилым, я получить честь имел, но исполнение по тому указу не учинено для того, что предоказанный Пугачев за 3 дня до получения сего вашего сиятельства письма с часовым, бывшим при нем солдатом, бежал. Письмо из Казани в Петербург пришло только 8 августа. Через 5 дней в 12 часов ночи генерал-прокурор Сената князь Вяземский известил о нем графа Чернышова. Вице-президент военной коллегии тут же принял срочные меры. Утром следующего же дня в грамоте войску Донскому и указе оренбургскому губернатору приказал срочно сыскать беглеца и за особливым конвоем вернуть в Казань. Рейнсдорп должен был выяснить, не шатается ли объявленный беглый казак Пугачев и с ним солдат, бывший при нем на часах,